В рубке стихло. Лисовский дулом револьвера постучал в дверь. «Что там антимонию разводить?» — зашептали сзади. «Эй, ты, телеграфная крыса!» — шепотом прокричал в оконце. «Молчок. Не поддается». Почти вплотную приставив к замку револьвер, Лисовский несколько раз выстрелил. Удар плечом, и дверь распахнулась. «Граждане, граждане, аппаратура!» — жалобно заскулил телеграфист, пятясь от ворвавшихся людей. «И тебя кончу!» «Садись! Стучи!» «Лондон! Премьер-министру!» Телеграфист, опасливо косясь на револьвер и заикаясь, заявил: «До Лондона не достать. Может, через Норвегию?» «Норвегию?» Лисовский оглянулся на помощников. «Кори, через Норвегию. И норвежскому премьеру. В два адреса один текст. Они не помешают друг другу». Телеграфист закопошился в своем аппарате. В дверях шум. «Назад! Не подходите!» И сухой голос Рекстина. «Что здесь происходит? Почему стрельба?» «Пропустите его!» — крикнул Лисовский. А когда Рекстин появился на пороге, с угрозой предупредил: «Не мешайте, капитан. Все для общего блага. Прошу оставить рубку», — приказал Рекстин. «Не раньше, чем радио уйдет по назначению». Недобро усмехнулся Лисовский, блеснув ровными белыми зубами. «Не раньше. И вам не мешало бы подписаться под текстом? Так нужно действовать, если хотите жить. Через неделю меры будут приняты». «Это вам не совдупия, сумасшедшей черни!» Третья историческая справка. В эфире трещала морзянка, передавая тревожные и успокоительные сообщения. Советские Архангельск, Петроград и Москва не забывали о людях на Соловье Будимировиче. Архангельск, 29 февраля. «Сообщаю. Канада срочно готовится к вам на помощь. Ремонт и снабжение ее надеюсь закончить около 5 марта. Таким образом, Канада может быть вблизи вас около 15 марта. Пожарского послать не можем. Но всероссийское советское правительство приняло все ваши и мои заявления к сведению и уже вошло в переговоры с Англией и Норвегией относительно посылки экспедиции за вами. Впрочем, предложено послать и Святогора. В данное время к вам организуется экспедиция на оленях с Вайгача. Канада была бы уже у вас, если бы ее не вернули белые. Мартран». Примечание. Мартран, начальник охраны Архангельского водного района и морского транспорта. «Радиограммы всем, кто может помочь. Архангельск, 27 марта. Президенту Академии наук. Продовольственная экспедиция, шедшая за Олениной в устье реки Индиги на Тиманском побережье на пароходе ледокольного типа «Соловей Будимирович», погибает во льдах. На палубе выдающийся моряк Севера Ануфриев, женщины, дети, в количестве пассажиров всего 85 человек. Уголь сожжен, котлы потушены, помещения отапливаются деревом бочек палубы. Радиотелеграммы подаются один раз в неделю последними запасами аккумуляторов. Провизия кончается. Экспедиция умоляет о помощи.